Глава 42. Спасибо, Артур. Улыбаюсь устало, когда его машина тормозит во дворе моего дома. К себе не приглашаю. Не в обиде? Честно, в обиде. Раздраженно вздохнув, он откидывается на сиденье и кладет голову на подголовник. Смотрит при этом на меня. Подзаебался я, денежка. В трусы к себе не пускаешь, а быть просто другом мне неинтересно. Я смотрю на Артура с улыбкой. Люблю его как брата. Жаль. Обидно за нас обоих, но... Жизнь вообще штука несправедливая, подлая и непредсказуемая. Перестанешь ко мне приезжать? Если смогу, перестану. Тебе срочно надо девушку себе найти, размышляю я. Такую, чтобы мозг выносила, и на меня сил у тебя не оставалось. Я их уже сотню перебрал, хмыкает Рокотов. Скучно. Может, к Тасе присмотришься? Предлагаю осторожно. Она молчит, как партизан, но взгляды красноречивее слов. Артур ей нравится, уже давно. «К подружке твоей? Тебе ее не жалко?» «Жалко. Пожалуй, ты прав. Ты ей не пара». «Если на разовый перепихон, то камон, пусть обращается». «Иди к черту, Артур!» – возмущаюсь я. «Перебьешься. Не ее вариант». «Ты сама предложила?» – жмет плечом. Молчим несколько секунд, а потом я тянусь к нему для прощального поцелуя. «Ладно, пока». Намереваюсь поцеловать в щеку, но он, чуть наклонив голову в бок, пытается захватить ртом мои губы. Я отстраняюсь, упираюсь ладонью в его грудь, но Артур повторяет попытку. «Блин, Рокотов, перестань!» «Просто поцелуй меня, один раз!» «Я не хочу!» «Я не хочу, потому что мне неприятно, потому что чувствую отторжение. Это как с братом родным целоваться, фу!» «Ладно», — выдыхает он. От меня отталкиваясь. «Проехали». «Не делай так больше», — проговариваю со злостью, толкая от себя дверь. «Всего доброго». Он молчит, смотрит в спину, пока короткими перебежками добираюсь до подъезда. Лифт снова не работает. Быстро поднимаюсь на свой этаж, открываю дверь и включаю свет в прихожей. Вытерев губы тыльной стороной ладони, начинаю раздеваться. Оставшись с собой наедине, сама себя ругаю. Зря пошла. Одна усталость и внутренняя взбудораженность. Зачем он так смотрел? Зачем? Весь вечер, пока не уехал с ней, не сводил с меня взгляда. Я его даже сейчас ощущаю. Тактильно чувствую на своей коже, будто он меня всю руками обтрогал. Обхватив себя руками, растираю предплечье. Надо в душ, чтобы смыть эти ощущения. И спать, чтобы забыться. Намереваюсь пойти в комнату, чтобы переодеться, но дверной замок в этот момент издает короткий сигнал. Резко затормозив, хватаюсь рукой за шею. «Артур? Какого черта он это делает?» Решительно двигаюсь к двери и, сделав два оборота ключом, ее распахиваю. «Кир?» – срывается с моих губ. Инстинктивно пытаюсь от него закрыться, но в последний момент между дверью и косяком оказывается его черный ботинок. Напирая, он нагло вваливается в мою квартиру. Я двигаюсь с ним синхронно. Отступаю назад и вжимаюсь спиной в дверцу шкафа. «Ромки нет, он у родителей ночует, я же говорила». Несу бред, понимая, что не за этим он пришел. Дыхание сбитое, будто несколько километров бежал. Волосы в диком беспорядке. Взгляд шальной, бешеный. Энергетика его хлещет по нервам. Заряжает беспорядочной дрожью. И запах обволакивает с ног до головы жаром. «Уходи!» Молчит, словно сам не знает, зачем пришел. «Кир!» «Чаем напоишь?» Произносит скрипуче. «Что?» «Каким чаем?» «Любым». «Дома у вас чая нет?» Спрашиваю с прозрачным намеком. «Там невкусный». Меня закручивает. Пол под ногами шататься начинает. Я полирую зубами губы. «Иди домой, Кирилл». Продолжая продавливать меня взглядом, он скидывает обувь, снимает и бросает на пуф свою куртку. Я, оттолкнувшись от стены на автопилоте, иду в кухню и слышу позади шаги. Наполнив чайник водой, включаю. «Вскипит, налей себе сам». Бросаю перед тем, как уйти в комнату. Закрываю дверь и приваливаюсь к ней спиной. Прижав руки к груди, часто дышу. Там больно. Саднит, как от глубокой царапины. И сердце, угрожая разрывом аорты, барабанит гулко. «Зачем? Черт его подери, зачем? Я не хочу этого чувствовать. Я хочу покоя». Бросаюсь к шкафу, чтобы стянуть с себя платье. Но потом представляю, как это будет выглядеть со стороны и передумываю. Прогнав через свои легкие не менее кубометра кислорода, я все же решаю выйти. Останавливаюсь на пороге кухни и, сложив руки на груди, приваливаюсь к дверному косяку. «Что тебе надо, Кир?» Сидя на стуле, закинув щиколотку одной ноги на колено другой, он проезжается по мне взглядом. «Почему Рокотова к себе не позвала?» «Ты что, следил?» Гулкая звенящая тишина, разбавленная лишь моим свистящим дыханием да шумом закипающего чайника. Кирилл поднимается, я сжимаюсь в комок и задираю голову, когда он надо мной нависает. «Настя, поговорим?» Я не выдерживаю напора, опускаю взгляд на колючий подбородок. «О чем? В глаза мне посмотри». «Боже, не могу, это физически невыносимо. И оттолкнуть не могу. Руки, как плети, безвольно висят вдоль тела». «Настя». Как зомбированная, поднимаю глаза и тут же попадаю в зрительную ловушку. Он смотрит, медленно моргает и пускает взгляд гулять по моему лицу. Лоб, щеки, нос, губы. «Кир». Вылетает с выдохом, а в следующее мгновение он прижимается к моему рту. «Я не знаю, это не поцелуй. Совсем на него не похоже. Просто физический контакт наших губ. А я не дышу, застываю, как статуя. И сердце не бьется, и мыслей нет». Наконец Кирилл отстраняется. Шумно переводит дыхание и упирается рукой в косяк над моей головой. «Что это было?» — сиплю я. «Тест на твою адекватность», — хрипит рвано. «Я перенервничала, и у меня начались слуховые галлюцинации. Мою адекватность? Мою?» Невесть, откуда взявшаяся ярость, заносит мою руку и впечатывает ее в лицо Греховцева. Хлесткий звук оглушает. Мотнувшаяся в сторону его голова быстро возвращается в исходную позицию, а в следующее мгновение мою шею обхватывают сильные пальцы. «Сука!» Шипит тихо и вгрызается злым поцелуем. Грубо раздвигает мои зубы и проталкивает в рот язык. Я просто выпадаю из реальности, чувствуя, как он заполняет меня своей слюной. Теряю саму себя. Это тоже не поцелуй. Это нечто иное. Секс. Похоть. Что угодно, но не поцелуй. И действует на меня, как парализующий газ. Проникает в каждую клетку и стирает память. Глушит гордость, активируя самые низменные инстинкты. Чертов Греховцев. Ненавижу его. «Обнимай меня», — рычит в рот. «Пошел ты!» Шиплю в ответ, а руки сами, без моего разрешения, взлетают и обвивают его шею. «Боже!» Еще один толчок в рот. Новая порция его вкуса. Битва наших языков. Обоюдные стоны. Волны жара по телу. Неконтролируемый тремор в конечностях. Горячая пульсация в животе. «Ненавижу».